Есть такой вид сознания, который называется пхукти. Пхукти или то, что называют манамая. Это стремление к небесному комфорту. Одно из видов осквернения чистого сознания живого существа. И чем же осквернено сознание таких живых существ? Гуной благости. Итак, живое существо посещает в соответствии с гунами материальной природы три уровня материального мира. Высшие планеты, сварги, сваргалоки, средние планетарные системы, памалоки, и низшие планетарные системы, которые называются Биласварги. И также существуют адские планеты, Адагалоки, те, которые находятся вблизи океана Гарбхадака. Итак, Шукадева Госвами описывает, вернее, объясняет Махараджу Парикшиту Шримад Бхагаватам 28 адских систем, не просто планет, а систем. Что значит система? Это не отдельная, а какая-то одна часть. Существует, допустим, Тамисра, Антха Тамисра, Раурава, Антха Раурава. То есть двойные, тройные, трехсложные, двухсложные системы планет, предназначенные для получения определенного вида реакций, для того, чтобы живое существо прибегло к определенным размышлениям. А поэтому Кришна говорит, я создал этот материальный мир, одна из целей создания этого материального мира, для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в поисках чувственных наслаждений отдельно от меня, запутались в последствиях своих результатов деятельности, разочаровались в этом материальном проявлении, и встали на путь чистого преданного служения мне, и вернулись назад, домой, в духовный мир. Итак, цель создания материального мира, одна из целей, это разочаровать живое существо в его стремлении действовать независимо или отдельно, наслаждаться отдельно от Кришны. Как Прабхупада приводит пример, как рука хочет отдельно наслаждаться от тела, это невозможно. Или нога, или глаз, или ухо. Все стекается к самому живому существу. Даже ум сам по себе не наслаждается. Ум через посредство чего-то наслаждает сознание или душу. У души также есть свой ум, есть свой разум, есть свои чувства, есть свое эго. Просто оно духовно. Но когда духовная душа начинает отождествлять себя с материей, это означает, оно принимает себя за материю. То тогда, когда приятно материи, с которой отождествляет себя живое существо, своей энергии, так называемой энергии читта, сознания, то в этот момент живое существо думает, что оно также счастливо. Как мы, отождествляя со своими детьми себя, когда детям хорошо, мы тоже чувствуем себя очень хорошо. Как мы отождествляем себя с женами. И если женам хорошо, мы думаем, о, и нам хорошо, мы счастливы. Мы видим, как наши родители счастливы, когда все у нас хорошо. Но у них все может быть плохо, но они отождествляют себя с нами. И поэтому они также думают. Они испытывают это счастье. Когда кому-то помыли машину, человек испытывает удовлетворение. Вдруг кто-то помыл ему машину, как хорошо. Или он купил какую-то машину, наоборот, очень хорошую. И он думает, о, как хорошо, приятно. Почему приятно? Потому что живое существо пропитывает своим эгоизмом, который сформирован невежеством. Это виды энергии, это не просто какие-то оболочки, это энергетические вещи. Поэтому школа называется Шакти Паринама Вада, как токи. Это энергии, и они имеют разную природу. Как есть переменный ток, есть какой? Постоянный. Различия также существуют. Есть разная сила тока и так далее. Существует очень много разных аспектов. Есть разные виды энергии, есть разные виды эфира, которые несут разные виды энергии. Сам эфир также это энергия. Земля это энергия. Все сформировано энергиями, поэтому веды говорят об этих энергиях, о шакти, шакти паринама вада. Школа трансформации энергии, как энергии преобразуются и трансформируются в разные определенные объекты. Как мы говорим, там 5 основных компонентов. Но все эти компоненты созданы энергиями. Любой компонент – это энергия, за ним стоит энергия. Что бы мы ни взяли, камень, дерево, воду, огонь – все это энергии. Энергии, исходящие от энергии Кришны, которая называется шабда-шакти. Шабда – значит звук или трансцендентальная вибрация, трансцендентальная энергия, которая производит, трансформируясь, производит разные другие энергии. Эти другие энергии, трансформируясь, производят объекты. Что же, как же появляются объекты? Объекты появляются из эгоистических устремлений живого существа, поиски чувственных наслаждений. Для того, чтобы наслаждаться, нужны объекты чувственного наслаждения. И когда живое существо желает получить объекты чувственного наслаждения, гуны природы, гуны это также энергии. Это энергии, вы не думаете, что гуны это что-то такое. Стул, стол, это также энергии, хотя и стол это тоже энергии, но в разном состоянии. Энергии в разных комбинациях так называемых, или конфигурациях. И гуны предоставляют живому существу разные возможности создания этих объектов. И живое существо берет эти компоненты и начинает смешивать их. Начинает смешивать их. Почему оно смешивает? Оно хочет наслаждаться. Оно хочет наслаждаться каким-то определенным образом. Мы хотим иметь определенный стул, кровать, определенную машину, определенную форму тела. Мы хотим волосы иметь кудрявые, будем завиваться. Мы не хотим, чтобы прыщики были на лице, и будем давить их, кремом каким-то мазать. Нужно очень много разных объектов, которые помогают нам поддерживать свое тело, поддерживать так называемую свою красоту и так далее. Тело, телесные представления сразу усиливают желание разных объектов. И под этим влиянием, когда живое существо отождествляет себя с телом, нужно очень много объектов. Когда живое существо начинает наслаждаться этими объектами, и пытается это делать отдельно, независимо от Кришны, то живое существо обуславливается деятельностью, которая называется кама, наслаждение. Наслаждение – это вид деятельности. Поэтому говорят, действует ради чувственных наслаждений. Таким образом, действия совершаются ради чувств. Не ради сознания, не ради души, а действия совершаются ради чувств. Что же в чувствах скрыто? В чувствах скрыто – это неодолимое, сильное, ничем не контролируемое желание иметь объекты, чтобы наслаждать тело. Какое? Тонкое. И инструментом для наслаждения тонкого тела является грубое тело. Оно лишь инструмент. Поэтому мы видим, когда инструмент приходит в негодность, тонкое тело оставляет грубое тело, переселяется в новое, новый инструмент нужен. И этот инструмент формируется результатами деятельности ради чувственных наслаждений живого существа. Вот почему царь Читракету боится отправиться в ад. Потому что он действовал ради чувственных наслаждений. Веды для него были предписаниями. Почему Кришна говорит Арджуне, цветистый язык вед. Он поясняет, что веды и веданта прославляют меня одного. Но некоторые личности думают, что веды сулят им успех в чувственных наслаждениях. Успех в чувственных наслаждениях. Вот почему люди стремятся к ведическому знанию многие. Почему? Потому что при помощи ведических предписаний и разных вещей можно куда более эффективно и объемнее наслаждаться. Более изысканно наслаждаться. И можно получать более быстрые результаты. Почему? Потому что веды являются непосредственным практическим знанием, которое исполняет желания живых существ. Поэтому еще называют древо желаний. Но есть два древа. Одно называется мула пракрити, дерево материальное, древо материальной деятельности, и есть кальпа врикша. Два древа есть. Мула пракрити врикша и кальпа врикша. Мула значит корень. Говорится, корень древа материального бытия уходит высоко в небеса, а ствол уходит глубоко в землю. И люди, сбитые с толку, поливают что? Ствол, макушку. Они думают, что макушка там, наверху, а корень где? В земле. Так и живое существо, оно пытается совершать материальную деятельность, думая, что это улучшит его положение, даже материальное. Но говорится, надо поливать корень. И корнем древа также является шабда. Поскольку благодаря шабде растет это древо материальной деятельности. И плоды также вкушают материальной деятельности. И говорится, ствол этого дерева – это ведическое знание. А листья этого дерева – ведические гимны, где описывается, как совершать действия, жертвоприношения, тапаси и благотворительность. А плоды этого древа – чувственные наслаждения. И тот, кто плоды этого древа будет предлагать, как приводится пример птицы, которая сидит и клюет плод, а вторая птица сидит и наблюдает. И тот, кто не предлагает плоды этой деятельности, причина Кораном, что же является причиной появления этого древа и плодов, этого знания, которое использует живое существо? Причина и все, что это дал Бог. И живое существо присваивает плоды этого древа себе и начинает наслаждаться, не предлагая эти плоды Кришне или Богу. И таким образом, говорится, это порождает непрерываемую череду рождения и смерти в материальном мире, самсара, даванам. И живое существо удерживается в материальном мире или в этом царстве Махамая только в результате одной причины – привязанность к результатам своей деятельности. Почему? Потому что живое существо думает, что оно совершающее действие, что значит ему принадлежат плоды. И мы видим, когда люди становятся гордыми. Почему человек становится гордым? Потому что он присваивает плоды себе. Вот почему говорится, что гордость предшествует падению. Есть в Библии даже такая история, если вы помните, про виноградарей и хозяина, который дал им лозу, все объяснил, как делать, дал им землю и сказал, ваше дело только посадить, все им объяснил, как. И вы мои слуги, вы согласны? Когда все вырастет, вы дадите мне попробовать, я часть урожая возьму себе, а остальное поделю между вами. И пока они это делали, они привязались к результатам, потому что появились эти плоды. И они очень рьяно это делали. С каждым разом, видя плоды, они все больше и больше делали. Потом, говорится, Бог послал своего слугу, хозяин послал свою слугу и сказал, попроси у виноградарей плодов, чтобы я мог испробовать сладость их. И пришел слуга и стал говорить, господин просит, чтобы вы дали плоды, чтобы он попробовал, испробовал их. Они сказали, откуда мы знаем, что ты слуга? Как выглядит господин? Он стал им доказывать, объяснять. Они сказали, нет, мы все равно. Вдруг ты узнал у кого-то, у другого, мы тебе не доверяем, то, сё, пятое, десятое. Он показывал им документы, все, не бесполезно. Тогда, говорится, господин послал своего сына единородного и сказал, иди и скажи им, они знают тебя, иди скажи им, что я прошу. Он пришел, но, говорится, они убили его. И в Библии говорится, как вы думаете, как поступит отец с виноградарями? Ничего не говорится больше. Вопрос задается, как вы думаете, поступит отец с этими виноградарями? И говорится, и забрал он у них все. И лишил их он их всего. И набрал он себе других виноградарей. И с другими стал проращивать лозу. Итак, Кришна может отобрать все. Абсолютно все. Почему? Потому что мы присваиваем плоды этой деятельности себе. И для этого существуют низшие планетарные системы. Чтобы отобрать у живого существа саму возможность наслаждаться. Но Капила Муни говорит, что живое существо так ухищрено, что оно умудряется даже там наслаждаться, в аду. Оно умудряется все равно наслаждаться между ударами, между тем всем. Как же оно наслаждается в аду? Тоже приносит чувственное наслаждение в аду. Это ослабление страданий, которые постоянно подобны волнам. Если вы бы когда-нибудь были на море или где-то на озере, можете видеть, волна накатывается, откатывается, накатывается, откатывается. Так вот, страдания и чувственное наслаждение то же самое. Накатывается это страдание, а откатывается это что? Чувственное наслаждение. Накатывается это страдание, а откатывается чувственное наслаждение. Океан страданий подбрасывает и опускает. Волны мирского бытия называется. Океан волн мирского бытия. И так живое существо также наслаждается, когда чуть-чуть, немного ослабевает тройственные страдания. В шастрах говорится, что человек по мере прогресса начинает все ценить. Он и Прабхупада это описывает в самых своих маленьких книжках. Никто из возгордившихся живых существ не ценит человеческий дар, человеческое тело. Никто не ценит свое тело. Почему? Потому что если бы тело было так ценно, мы бы относились к нему совершенно по-другому. А в чем же ценность тела нашего? В том, что это инструмент служения. Но мы не ценим служение, мы ценим чувственное наслаждение. Поэтому каждый пытается использовать свое тело или его сохранять ради чувственных наслаждений. То же самое. Мы можем видеть, как лечится преданный, допустим, и лечится карми. Кто такие карми? Мы думаем, что карми – это люди без религии. Нет. Карми – это те, кто заняты деятельностью ради плодов. Ради плодов. А плоды – эти чувственные наслаждения. Итак, здесь среди нас также есть карми. Я думаю, что почти все мы карми здесь. Это такая иллюзия, что мы тут все преданные и все такое. Между собой, когда люди неквалифицированы, они всегда думают, что они очень продвинуты. Поэтому мы видим, что чем выше ачария был, тем более отрицательно он относился к своим качествам, более серьезнее относился к своему уровню, всегда считая себя ниже. То есть, чем выше, тем ниже. А у нас наоборот, чем выше, или нет, наоборот, чем ниже, тем выше. Все наоборот. Говорится, йога майя и маха майя, они абсолютно противоположны друг другу, поэтому иногда называют как зазеркалье, как отражение в зеркале. Все, что право, там как что? Лево. Все лево. То есть отражение, перевернуто все. Итак, живые существа так думают, что они возвышены. И они не способны видеть эти все детали деятельности, не способны видеть, как живое существо может прогрессировать. И оно думает, да, я, несомненно, продвинутый. Но в сердце, в уме человек, несомненно, желает отправиться к Кришне. А в сердце он хочет просто наслаждаться семейным счастьем. Он стремится это семейное счастье устроить в небесном комфорте. Что такое в небесном комфорте? Он хочет здесь жить, как в раю. Как здесь. Поэтому мы видим, что мы не ценим человеческое тело. Потому что мы не понимаем процессы реинкарнации. Поэтому страх смерти нас постоянно посещает. Мы очень боимся. Я иногда читаю, как люди боятся, что будут там кришнаитов гонять там или что-то. Но что они боятся? Душу-то невозможно гонять. Душу невозможно убить, невозможно чего. Почему боятся? Боятся, что не осознавшие себя души попадут в это. Осознавшая себя душа вместе посмеется, как покатится ее голова с тем, кто ее отрубит. Помните, да, я рассказывал эти истории? Но когда мы боимся, что что-то произойдет с нашим телом, тогда мы боимся всего. Мы боимся всего, потому что мы еще не стоим на этой платформе. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не страшись ты ничего. Даже если ты погибнешь, тебе нечего терять. Даже если ты погибнешь, но погибнешь достойно, тебе нечего терять. Итак, живое существо, сбитое с толку, и мы можем видеть определенные виды проповеди, которые все время нас спускают на телесную платформу. В чем же телесная платформа? В том, что мы можем не осознавать этот редкий дар. Мы говорим, нет нации, нет того. Да фиг с ним, пусть нету нации. Но есть что? Интернационализм – это что? Общность души, что ли? А чего? Тело. Самое главное, что есть тело. Неважно, какого оно цвета и какой национальности. Важно, чтобы было тело. Поэтому под этими всеми хитрыми сплетениями таких коварного ума можно проповедовать так же. Единство, братство, равенство, свободу. Чего? Тело. Телесной концепции. Можно даже отказаться от полового различия, от национального, от расового. Можно даже отказаться от социальной дискриминации. Брахманы, кшатри. Но не отказаться от чего? Вот именно. Не отказаться так от телесной концепции жизни. Не отказаться. Можно точно так же жалеть муравья и жалеть слона, потому что это их что? Тела. Это их тела. Поэтому говорится, что смиренный мудрец одними глазами смотрит на все на это. Почему одними глазами? Он смотрит, видя единую сущность. Но мы можем также едиными глазами на все насмотреть, видя единую тоже сущность. Какую? Тело. Единую сущность тела можем видеть. Что всем дорого тело, поэтому ни в коем случае нельзя никого убивать и орать, не убей, там что-то еще. Религия может приобретать такие хитросплетения эгоизма, такие формы эгоизма, что человеческое существо может не разобраться. И слушая это, думать, что речь идет о душе. Но говорится, где душа, там нет в первую очередь страха. Нет страха. И поэтому предназначение вед именно, избавить человека от чего? От всех разновидностей страха. Кто помнит девиз ведический? Пхаям шокам, как там? Пхаям шокам варджитаха. Что цель всех ведических изысканий, практик, избавить человека от всех разновидностей страха. И Кришна говорит Арджуне, не страшись ничего. Самый знаменитый стих. Сарват харман барит яджа. Поэтому говорится, что является причиной того, что мы не можем предаться Кришне? Страх. Страх. И говорится, причиной этого страха есть три разновидности страха, которые описываются в Бхагавад-гите. Какие же страхи у нас есть? Вот почему мы не подчиняемся? Потому что страшно подчиняться. Потому что это может причинить беспокойство чему? Душе? Телу. Мы даже боимся предаться. Просто под чьим-то руководством действовать. Потому что мы боимся, что это причинит беспокойство не душе, а кому? Телу. И поэтому Кришна говорит, да просто предайся. Почему Арджуна боится предаться? Он думает, что разные чувства, эти ощущения, как что-то будет с моими чувствами, что-то может произойти с моими чувствами. Если я это тело использую сейчас для Кришны, что-то... Чувства мои, он все время печется о чувствах, он говорит, мои чувства, боль, блин, мои сжигают боль, как же я буду жить, а как такой ценой, ай, ой, ай. Что это, чувства? И Арджуна боится этих чувств. Каких чувств он боится? Страданий. Он боится страданий. Страдание это не тело вот такое грубое, страдание это чувство, которое причиняет беспокойство. Чему? Уму. Уму. А ум хочет наслаждаться. Единственное, что хочет ум, он хочет наслаждаться. И поэтому ум так против того, что не дает ему наслаждаться. Потому что это его цель и задача – наслаждаться. Желание наслаждаться проистекает из ума. Но поскольку ум полностью пропитан ложным эго, хочет наслаждаться чем? Материей. Отождествляя себя с материей, ум хочет отождествляться. Поэтому называется мантра «избавить ум». От влияния материи. И тогда ум же будет желать, что наслаждаться чем? Отношениями с Кришной, с Богом. Итак, материальный ум – это ум, находящийся или пропитанный ложным эго. И мантры предназначены для того, чтобы избавить ум от влияния ложного эго, от этих эгоистических, то есть материальных, собственнических представлений. Вот почему говорится, собственные представления о духовной жизни, собственные представления о духовных личностях, собственные представления. Откуда собственные? Как, что значит собственные? Эгоистические. Эгоистические. Основанные на невежестве живого существа. Итак, живое существо сбито с толку с этим страхом. Вот почему, говорится, причиной страха является неприязнь, ненависть. Страшно живому существу. Мы видим межрелигиозные проблемы, межнациональные конфликты, Да какие угодно. Почему? Все друг друга боятся. И страх порождает ненависть. Всякие военные искусства, боевые искусства, то, все. Почему? Страшно? Я был маленьким, меня обижали. Страшно было страдать. Ну ладно, телу-то я уж не помню, где кто поставил шишку. Но в уме я помню, какое неприятное, как было задето мое ложное эго. Почему говорится, что причиной страдания является ложное эго? Потому что когда именно ложное эго задевают, только тогда человек страдает очень сильно. Когда задевают ложное эго. И все, чем пропитало живое существо, какие-то объекты ложным эго, пропитало семью, дом, жену, какие-то плоды там своей деятельности, все, что живое, любое, против чего вы выступите, заденет его и причинит ему страдания. Недавно я говорил одному человеку, говорю, ты знаешь, что твоя жена так себя безобразно вела, когда вы ездили, что один человек, с которым она общалась, хотел ее прямо наказать физически. А он сразу возбудился и сказал, а я его жену хотел точно так же наказать. А она меня тоже, и вообще задушить хотел. И я был очень удивлен. Был очень удивлен, что человек вышел сразу из равновесия. Человек, который всегда себя ведет уравновешенно при любой ситуации, тут же вышел из равновесия. Почему? Ложное эго. Ложное эго было задето. Как Парвати, она говорит своему мужу Шиве, она говорит... Они нанесли оскорбление тебе в моем лице. Ты разве не видишь, что они, ругая меня и так ко мне относясь, на самом деле тебе наносят оскорбление? А потому что они все знают, что я твоя жена, и поэтому, что они тебя боятся, они гадости делают мне. Но на самом деле они против тебя, а не против меня. И Прабхупада там описывает. Вот так женщина сбивает с толку мужчину. Именно вот это и есть майя. Одно выдает что? За другое. То есть свою гадость, против которой даже собственный муж не может терпеливо относиться. Она говорит, что эту гадость они не принимают, мою гадость эгоистическую. Только потому, что они тебя не принимают. Но муж может быть очень прекрасным, а жена тварью самой натуральной. Или наоборот, жена может быть очень прекрасной, а мужчина тварь последняя. Не принимает что? Поэтому говорится, Двиджа-банду принимают не браманов и не тех, кто их родил, а этого непосредственно человека, который не проявляет определенных качеств. Грех этот не принимают. И говорится, Господь Шива, он что, безгрешен? А Парвати? Она действует как женщина. Не слушается, не спрашивает его, лезет куда не надо, и потом Шиве приходится разбираться за нее. Почитайте все эти. Бхагаватам целые главы этому посвящены. И Прабхупада говорит, вот так вот женщины себя ведут. Постоянно сбивают с толку, что за них приходится вступать в разные ситуации. И Шиве пришлось повздорить на празднике жертвоприношения Дакши. С кем? С Дакшей. Почему? Потому что Сита там бросилась в погребальный костер. Из-за чего? Якобы защищая своего мужа. Но она что защищала? Может быть, она и выглядит героиней в глазах глупца. Но Прабхупада там нам дает совершенно другое видение. Вот так вот женщины себя ведут. И это причинило беспокойство Господу Шиве. Почему? Почему это причинило беспокойство? Потому что Парвати, она также что? Является инструментом его служения. Он повелитель материальной энергии. Он защищает ее как инструмент своего служения. Как инструмент своего служения. Не как инструмент своих чувственных наслаждений. Он защищает. И это беспокойство приносит ему. Такой тип сознания у Господа Шивы. И Читракету, когда он рассмеялся над Господом Шивы, на самом деле он смеялся, он летел с апсарами, и они обсуждали духовную жизнь. Читракету проповедовал им духовную жизнь апсарам, летя по небу. И в этот момент они пролетали над Кайласом. И там Господь Шива сидел, а на коленях у него сидела Дурга. И Дурга приставала Господу Шиве, она гордилась всем. И в этот момент наверху пролетал Читракету с апсарами, и он смеялся. Что же подумала Дурга? Что он смеется над Господом Дургой? Шивой. Почему Шива не подумал, что это над ним смеются? А? Потому что у него нет вожделения. Но так подумала кто? Дурга. Жена. Она подумала, она не подумала, что над ней смеются. Смотрите как. Как удивительно. Она подумала, что в этом лице смеются над кем? Над Шивой. И что сделала она? Прокляла великого царя, который был преданным великим. Прокляла. Вот такие тетеньки. И Господь Шива, он сказал, что ты наделала? И он попытался нейтрализовать это. И как же он нейтрализовал? Он сказал, да, за счет твоего проклятия он станет кем? Демоном. Она его прокляла стать демоном. Но он сказал, но за счет моего благословения он останется чистым преданным, даже в теле демона. Он не обусловится. Он не обусловится. Благомарим, я благословляю его, как вайшнава, поскольку Господь, говорит Шива, величайший вайшнав творение. И он дал ему вайшнавское благословение. Итак, живое существо может быть сбито с толку этими представлениями, которые на самом деле возникают из-за страха. Мы чего-то боимся всегда и приходим, спрашиваем, а вот вы так вы сказали, ой, танцы вы не любите, ой-ой-ой, ой, вы там детей не любите, ой, женщин не любите, ой, вы такой отреченный, елки, с вами вообще не вступишь ни в какие отношения. Ой, какой, так страшно что-то из-за вас бросать-то вообще, ужас. Потому что страшно с вами все время, с вами же одни проблемы только на свою башку нагребешь. Служить с вами страшно, вообще все страшно с вами. Почему страшно? Страх. Невежество, потому что. И вот из-за этого, говорится, из-за страха рождается неприязнь. Поэтому страх порождает оборону. А обороняемся мы от того, кто посягает на наши чувственные наслаждения. На инструмент чувственных наслаждений. Что же мы пытаемся защитить? Мы защитить пытаемся тело, а не душу. Тело. Не сознание свое, а тело. И поэтому вместо того, чтобы сконцентрировать сознание свое в какой-то критической ситуации, вспомнить разумом можно только это сделать, вернуть свой ум под сень истинного «я». Только разумом. Человек может вспылить все, поперло его, и он может раз увидеть себя со стороны. И говорится, йога – это способность видеть себя со стороны. Вы делаете гадости, и чем быстрее человек ловит себя на этом, видит себя со стороны, тем более он продвинут. Я вчера рассказывал вам историю, как случай на заправке произошел со мной. И 3 дня я это все в себе носил и анализировал. Мне удалось извиниться перед человеком тут же, все это сделать. И он вообще такой ошарашенный, оглохший был. Потому что это со стороны это выглядело полным сумасшествием, да, мое поведение. Тут же я готов был так, потом раз извиняться стал, кланяться, так сказать. А он меня спросил, ты что, крутой? Я говорю, видимо, я стал крутым. Простите меня. И уехал. И человек так повертел пальцем возле головы. Он же говорит, сумасшедший. И я очень сильно ощущал чувство стыда перед этим человеком, перед Кришной, перед собой самим, перед этим процессом, перед Шрилой Прабхупадой, перед своим гуру, перед преданными. Очень сильное чувство стыда. И я очень сильно чувствовал, что тот человек был более лучше меня. Он столько лет не практиковал ничего. Он, блин, действовал, как, ну, какой он есть. Он был лучше. А я столько практиковал лет, всего остального, и я повел себя, как он же. И через 3 дня я стал понимать, что пришла какая-то реализация. И я был счастлив. Итак, первое это ощущение было несчастье, что я... Но через 3 суток пришло понимание того, что это и есть реализация. Что человек изнутри принял свою вину. Покаяние. Что человек изнутри, внутри в сердце чувствовал себя виноватым. И я вспомнил свой буддийский опыт, как я учился не отвечать на обиды, на оскорбления, на какие-то действия против себя. Но внутри я всегда оставался правым, и тех людей я ненавидел, которые мне причиняли. Но я им не отвечал. Из-за чего? Что я думал, я никогда не опущусь до того же уровня, что и они. Люди, подобные мусору и свиньям. И у меня никогда не было чувства стыда. Я, наоборот, еще более становился гордый, что я смог вытерпеть унижение этих свиней. И сравнивая... Я тогда тысячу раз больше попадал в эти ситуации. И всегда кланялся, всегда улыбался и уходил. Но я потом месяц их убивал в уме. Я их раскатывал катком, я им под ногти иголки толкал. Я им глаза выковыривал. Я их убивал. Я уничтожал их, расстреливал. Я их раздирал там на части, как лягушек. Я в уме им так мстил. Так мстил, думал, свиньи, я лучше вас. Я лучше вас, поэтому я этих свиней буду терпеть. И к чему я рассказывал эту ситуацию? Вы не думаете, что эта ситуация произошла вот три дня назад, и я вот три дня назад реализовался? Нет. Я рассказывал вам в связи с тем, что такое прогресс настоящий. Это не лысина и ничего. А через что вы можете переступить, и как внутри ваше сердце себя чувствует? Я помню, как один раз в Веденитхе Прабу рассказывал эту историю про... Ну, она такая достаточно знаменитая, и он рассказывал, придавая ей такой интересный смысл. И я ее понял совершенно по-другому. И сейчас до сих пор понимаю, не так, как он ее рассказывал, про Нео и про Осинского. Помнишь, да? Этот Франциск Осинский, который говорил, что если в моем сердце не возникнет вот этого... Что, помните, да, я рассказывал тоже ее? И вот он рассказывал. Ну, и она есть напечатанная. Просто я читал ее до этого, но я никогда ее не рассказывал, потому что я по-другому ее понимал. Но я услышал, что все-таки вот Веденитхи Прабу, он решил ее рассказать публично, эту историю. И потом я рассказывал публично, чтобы придать ей совершенно другой смысл. И вот там этот Осинский, он говорит, что ни в аскезах, ни в изучении Писаний, там, ни, ну, в всех лишениях тела, он как бы тело это все отбросил. Там сколько шлок мы знаем, что... И тот был сбит с толку, его писатель, жизненный писатель, который с ним путешествовал. Они болели, кровью харкали, там, босиком шли зимой, уже туберкулезом заболели, вообще ужас они там. Таким, ну, для тела просто были ужасные условия, для тела. В результате тела они величайшие муки получили. И он говорит, так что же тогда прогресс-то? Я ничего не понимаю, в чем же прогресс тогда, если мы столько телу причинили беспокойств, и это не прогресс, это не даст нам прогресса. И он говорит, ну он там говорит, что не вознесение, даже в рай там все. И он говорит, вот видишь, там стоят два стражника. Мы сейчас подойдем к ним, поклонимся им и смиренно скажем им, дорогие господа, мы назовем их господами. А они из богатых семей в прошлом. Это, блин, солдаты для них, фу, какие-то, ну да, тоже, блин, дети крестьян, рекруты. И мы подойдем, поклонимся им и скажем, дорогие господа, не будете ли вы к нам так милостивы? Не пропустите ли нас в город? А они так посмотрят на нас. От нас такая вонь исходит. Мы такие ничтожные. Они плюнут в нам, прямо в нам, в лицо. И даже нас руками, они видим, копьем нас тыкать будут, и пинать нас будут, и прогонят нас. И мы будем побиты, оплеваны. Я говорю, и если в нашем сердце не родится, что они не правы, а если у нас не будет никакого противоречия, что они плохие, а мы подумаем, так нам и по делам, потому что мы на самом деле, кто мы такие? Он говорит, вот это и есть. И нам станет так стыдно, что мы неправильно что-то сделали, не удовлетворили их, что мы могли как-то по-другому, более правильно их удовлетворить. Послужить, может быть, как-то заслужить надо, чтобы они... Если мы во всем этом почувствуем, вот такой... Вот это и есть смысл всех тапаси, религии и всего остального. Так вот, это вот ощущение в сердце, вот этого неправоты, ощущение того, что я неправильно себя веду. И какой смысл, что я изучал столько писаний, всего, что я все равно остаюсь гордым, ненавидящим человеком, трусливым. И так далее. Какой же смысл тогда? Я просто потерял время напрасно. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, если вы вот так поняли себя, значит вы совершили поднятие на еще на одной ступени совершенства. Потому что такое рассмотрение себя в конфликте и есть совершенство. Это и есть результат чего? Вот этих всех жертвоприношений, благотворительности и тапаси. Если вы увидели, что вы себя ведете ниже соломы, валяющейся на дороге, это придает смирение человеку. Что значит смирение? Мир, он не ощущает противоречия. Войны там нет против того, кто причинил ему беспокойство. Вот почему Прабхупада говорит титикшим вакаруникам садху, что Христос, когда его убивали, вот в чем была суть религии. И Прабхупада подчеркнул только этот факт. Он отбросил все деяния Христа, что он там воскрешал воду, вино превращал, там что-то такое, 40 дней молился. Плевал Прабхупада на это. Прабхупада говорит, результатом его, всех его реализаций, как узнать, что он на самом деле был великой личностью? Не потому, что воду, он говорит, по воде могут ходить многие йоги в Индии, в огне не гореть могут и вино превращать, он Сатья Сай Баба вообще из воздуха кольца делает там с бриллиантами карат, чему воду там в вино не превратить? Мы даже можем воду превратить в вино, набросать туда сахара и дрожжи, и все. Как фига, блин, что там делов-то? Он говорит, единственное, что показывает на то, что он, осознавшая себя душа, находящаяся в связи с Богом, прости им, ибо они не ведают, что творят. Это прощение. Это прощение титикшим, и Прабхупада говорит, титикшим вакаруникам саду. Это нет ненависти против тех, кто причиняет нам беспокойство. Вот это смирение. А не вот это. Там меня ударили. И там внутри. Чтоб тебя надуло. Ты совершил меня по рации. И потом, когда у него что-то плохо. Вот так. Вот так. Ничего, скоро твой труп проплывет. Ничего. Ну, вы что, не знаете. Еще пару лет потерпим. Его уже нету. Крест на нем можно поставить. Нету никакой. Потому что, сидя в коптерке, сердце никогда не очистится. Сидя здесь, блин, и культивируя, что верующие такие-сякие, они мне причинили беспокойство. Они мне такое сказали, что я теперь их ненавижу. Я не принимаю этих людей, потому что они меня задели. Вот это и есть неофит. Вот это и есть нереализованные личности. И через призму вот этих именно, они не видят свои гадкие поступки, они не видят свое ложное эго, они не видят свою гордость, они не видят свою безнравственность. Ничего не видят со стороны. Потому что видеть это со стороны, нужно подняться на более высокую ступень. Только с высокой ступени можно видеть себя. И если человек отождествляет себя с чувствами, он может видеть только свои органы чувств. Если он отождествляет с умом, он может видеть чувства. Если он отождествляет себя с разумом, он может видеть ум и чувства, и органы, и все остальное. Если он отождествляет себя с сознанием, он видит свой разум. Видится. Но что ему заслоняет видеть это? Ложное эго. И поэтому Кришна говорит, если ты будешь руководствоваться, то есть служить под руководством, не примешь руководство, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Итак, живое существо не может руководствоваться, не может принимать ничего. Почему? Оно боится потерять чувственные наслаждения. Эти волны. И поэтому говорится, что тот, кто боится потерять чувственные наслаждения, несомненно, глуп. Почему? Почему? Почему он глуп? Потому что никто не хочет страдать, но они приходят. И никто даже не знал, что сейчас будет наслаждаться. И в шастрах говорит, наслаждение и страдания приходят в результате нашей прошлой деятельности. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его что? Не беспокоило. И если человека беспокоит наслаждение и страдания, он, несомненно, глуп. Ибо находится на платформе ума и чувств. Вот это и называется каништха. Мадхьяма находится на платформе будхи-йоги, разума. А утама чего? На платформе бхакти-йоги. Бхакти-йоги. Итак, живое существо, сбитое с толку ложным эго, Кришна говорит об этом, сбитое с толку ложным эго, всегда введенное в заблуждение этим ложным. Что такое блуд? Заблуждение, блуд, поиск чувственных материальных наслаждений. Почему в уме все время желание чувственных наслаждений? Потому что ложным эго введен ум в это состояние. И когда мы говорим мантра, это освобождение ума от чего? От ложного эго в итоге. Потому что руководствоваться ложным эго – это и есть невежество. Вот именно это и есть невежество. И чем больше невежества, тем больше человек руководствуется ложным эго. Чем меньше невежества, тем меньше он руководствуется ложным эго. И когда Вишвана Чакраварти Такур говорит об этом, что клешакни – этот путь избавления от причин страданий, это означает, что основная причина страданий – это неспособность видеть, как мы руководствуемся ложным эго. Вот в чем невежество. И это можно увидеть только через богооткровенные писания. В чем различие между нашим умом и тем, что описано в шастрах? Удивительно. И у нас рождается страх перед шастрами, перед духовной жизнью. Страх! И поэтому, говорится, первый вид страха – это страшно осознать себя душой. Тогда что, Чайковский тоже не прав? Тогда что? Мама, моя мама, мама. Тогда папа. Тогда Матусовский, Долматовский. Тогда Шекспир, Эликсир. Тогда мои титьки никому не нужны. Тогда мой маникюр никому не нужен. И мои дырочки и хоботок. Как же так? Страшно! Я столько их растила. Я столько ублажала это все бальзамом. Кто же теперь это оценит, если они все души? Елки, страшно с ними общаться. Они ничего не ценят. Ни хоботок, ни дырочки. Ни маникюр, ни педикюр. Папуасы эти. Они дикари. Они не ценят цивилизацию. Они не ценят развитие цивилизации. Разновидности лака и эти волосы, которые там и в Гонконге их не мыли, они все такие же стоят. И там в Лондоне их не мыли. И там не мыли их. И они все стоят так же, как их поставили. И волки. Вот это средство просто побрызгал, и месяц стоит и все так же. О, какой отличный. А эти дикари, у них нету такого. Нету такого побрызгивателя. Ой, дикари. Ой, это страшно. Страх поселяется в сердце живого существа. Страшно принять руководство. И живое существо начинает руководствоваться ложным эго в духовной жизни. В духовной жизни подразумевает, что это духовная жизнь. Вот почему иногда говорится на первых порах, что подчинение выше капусты. Мы-то ищем логику подчинения, да? Вот человек прав, не прав. Но в духовной жизни сам фактор подчинения иногда выше логики и выше всего остального. Поэтому, говорится, с позиции мирской логики было нелогично на Курукшетре находиться. И Арджуне было очень нелогично убивать всех, кому он должен пуджу даже был проводить. Там дед его был, гуру его был. Очень нелогично было. Но с позиции духовной науки это было единственное средство духовного прогресса. Вот почему, когда неофит еще или неквалифицированный человек говорит эти шлоки или фразы, что надо принять все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергнуть все, что для нее неблагоприятно, на самом деле он не понимает этого. И он принимает все, что благоприятно для ума и тела, как для духовной жизни, и отвергает все, что на самом деле благоприятно для души. Почему? Потому что его представления исключительно какие? Телесные. Материальные. Вот почему Арджуне пришлось принять неудобства. Вот почему говорится, что вайшнав – это тот, кто принимает неудобства. Неудобства. И добровольное принятие неудобств называется как? Тапасия. А тапасия – это подчиниться было Кришне. Тапасия не была сражаться. Арджуна был воин. Тапасия была сражаться ради его удовлетворения, отвергнув свое видение, мнение, желание, ложное эго, приняв видение Кришны. Кришна видел, что надо это делать на Курукшетре сейчас. Кришна желал, чтобы Кришна делал это для его удовлетворения. Хорошо, лучше, чем для своего. И Кришна он высказал свое мнение по поводу всего этого, что думал Арджуна. Он высказал свое мнение по поводу его видения, его представления, и высказал свое видение. Итак, принять чье-то мнение и отбросив свое, это очень сложно. Почему? Потому что мы думаем, что у человека тоже точно так же его мнение и видение сформировано чем? Ложным эго. Мы уверены, что этот человек руководствуется тоже ложным эго. И поэтому Прабхупада говорит: «Атман маньяте джагат». Каждый думает о другом, какой сам. Кто же может правильно видеть? Только тот, кто слуга слуги. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что Кришна, Господь Чайтанья не выступает в роли Кришны. Господь Чайтанья выступает в роли своего преданного. И он говорит, Кришна говорит, что только тот, кто слуга, обладает видением Господина. Потому что слугой можно назвать только такого человека, который видит, как Господин, чувствует, как Господин, все у него, как у Господина. Он отбросил свои представления. Потому что его ум свободен от собственных представлений. И поэтому парампара – это представление кого? Мнение, представление и видение кого? Кришны. И поэтому, говорится, эти отношения слуги и господина – это и есть парампара. По этим отношениям как раз и проходит желание, видение и мнение Кришны. Как должно быть все? И поэтому, как можно принять человека какого-то, если он сам не слуга? Вот почему говорится «лидер-слуга», что тот, кто остается без господина, не может быть кем? Лидером. Не может быть лидером. Ибо именно такой лидер приведет всех куда? Пропасть, пропасть. Итак, Махарадж Читракету боится адских мук. Он боится также этих страданий. И поэтому для него сын – олицетворение помощи, путра. Путра означает тот, кто вытащит из ада. Но Прабхупада говорит, что путра на самом деле означает тот, кто вытащит из ада. Из ада. Рождение и смерть. Потому что здесь уже есть ад. Мы-то поделили этот ад на высшие, средние и низшие. Можно все поделить. Как Прабхупада говорит, вот испражнение свежее, подсохшее и засушенное. Можно поделить испражнение на состояние благости, раджаса и тамаса. Вот само дерьмо, оно уже вот дерьмо. Ну и так нет, еще у нас такой ум, что мы говорим, вот это дерьмо, это хорошо. Вот это дерьмо, оно, ну так. А вот это дерьмо, фу! Что лучше, Прабхупада спрашивает своих учеников. И они кричат, сухое дерьмо. И Прабхупада так долго смеется, Он говорит, вот это и есть платформа ума. Высшие, средние планетарные системы. Но Кришна говорит, от самой высшей планеты, Сати-лока, и до самой низшей, Тапа-лока, все это дерьмо. Все это места страданий, где постоянно повторяется череда рождения, смерти. Итак, это мы поделили с вами это дерьмо. Мы поделили с себя также. Но все это какка. Какка. И так говорится, человек, который боится это осознать, что что-то вот это вот бесполезно тоже. Вот это что, что даже мои вот эти качества, которые всех греют, они бесполезны. Потому что это то же самое дерьмо, но просто высохшее. Вот он не... И по крайней мере он скажет, зато оно высохшее. По крайней мере оно пользу. И Прабхупада смеется и потом говорит... Ну, по крайней мере, сухое дерьмо можно поджигать, и оно греет. Что греет оно? Душу? А? Тела живых существ. По крайней мере, эти вгуни благости, они хоть греют тела. Пригреют вас. Пригреют. Эти возвышенные сентименты проявят вгуни благости. По крайней мере, они ваше тело пригреют. Тонкое и грубое. И вы будете сбиты с толку. Итак, Прабхупада говорит, наша религия называется Санатна Дхарма. То, что греет душу, приносит радость уму и сердцу. И Прабхупада говорит, будьте осторожны с гуной благости, иначе вы пребывая столько много жизней в гуне страсти и невежества, можете принять ее за духовный уровень, потому что именно она дает ощущение материального счастья. И вы можете подумать, что это экстаз, что это и есть према-бхакти, что это и есть према. Почему? Ибо живое существо с незапамятных времен в низших гунах пребывает. И поэтому человек может начать гордиться гуной благости, думая, что нет ничего превыше этого. И Кришна это объясняет Арджуне. Они думают, что пхукти, райские планеты, райское освобождение, они стремятся к этому, думая, что нет ничего превыше этого, Кришна говорит Арджуне. Вот какие они. И Махарадж Читракету выступает в роли этой гуны благости. Поэтому он не понимает, что все это то же самое страдание.